весенние ливни, да летние грозы, от них, дорогая, становятся краше. Донецкие розы, донецкие розы, пройдем по бульварам и звонким проспектам, где ивы роняют зеленые косы. У ног расплеснется ковер многоцветный, пурпурные, белые, алые розы, донецкие розы, любимые розы. Зима закружит, запуржит над землею, и небо студят крутые морозы. Но сердцу теплее лишь вспомним с тобою, что снова весной расцветут наши розы. Пройдем по бульварам и звонким проспектам, где ивы роняют зеленые кости. У ног расплеснется ковер многоцветный, пурпурные, белые, алые розы, донецкие розы, любимые розы. Приходит весна, и над городом нашим сверкают опять благодатные грозы. От них, дорогая, становятся краше. Донецкие розы, донецкие розы, пройдем по бульварам и звонким проспектам, где ивы роняют зеленые косы. У ног расплеснется ковер многоцветный, пурпурные, белые, алые розы, донецкие розы, любимые розы, донецкие розы, любимые.